Месяц назад я съехал с квартиры своего дяди, которую он сдавал мне совершенно бесплатно. На прощание он спросил, в чем дело? Я ничего не объяснил. Хотя, как оказалось впоследствии, объяснить можно было многое чего. Эту квартиру дядя мне разрешил заселить после моего ухода от жены. Вел себя как заботливый родственник. Однако в скором времени его поведение стало меняться. Человек, который сделал вам добро бескорыстно, рано или поздно почувствует, как удовольствие от его благородного поступка проходит. И тогда он начнет задавать себе вопросы, а заслуживаете ли вы такого добра? Ему покажется, что вы недостаточно благодарны ему за его альтруизм. И несмотря на то, что инициатива сделать добро исходила от него самого, ему станет казаться, что это вы вынудили его совершить то, что он совершил, в чем он будет видеть безграничную вашу наглость. Хотя я дядю постоянно благодарил за квартиру, он сам говорил, что не нужно этого делать так часто. Но, видимо, нужно было продолжать его лобазать словами, потому что в скором времени он начал третировать меня. В его мозгу как-то выстроилось, что его поступок не был бескорыстным, что я должник его, а посему он ощутил власть надо мной. Он начал приходить без предупреждения, якобы в гости, стал засыпать неделикатными расспросами, придумывал, что соседи жалуются на меня, упрекал, угрожал, что если я не остепенюсь, то найдет более достойного квартиранта. Раз он меня довел до бешенства, я сказал, что заплачу ему за 7 месяцев моего проживания у него. На что он удивился и спросил, ну при чем тут деньги? Я не посмею с родственника брать плату. Когда я сказал, что я съеду, если он будет себя так вести. На что он посоветовал мне успокоиться и не делать из мухи слона. И сделки не закончились. Однажды он пришел, как всегда, без предупреждений и пожурил меня за беспорядок. Потом сообщил, что поскольку я не могу содержать квартиру в порядке, он решил подселить ко мне еще одного квартиранта. Я ответил, что он не прав, что 2 комнаты я вполне в состоянии держать в порядке, просто он приходит внезапно и оттого застает беспорядок холостяка. Но все мои объяснения он принимал за детские отговорки. И уже через 3 дня в квартиру въехал мой новый сосед Крапивин Алексей Анатольевич. Нахождение постороннего человека на личной территории всегда тяжело переносить. Всегда присутствует мысль о том, как ты себя ведешь, как выглядишь. Нужно контролировать свои слова в разговоре с ним. Когда идешь в туалет, надо включать воду в кране, чтобы она создавала шум. Когда трапезничаешь, обязательно надо мыть посуду, которую живи ты один, можно было бы оставить в раковине до более удобного момента. Поначалу присутствие Крапивина раздражало меня. Я же иногда люблю поговорить вслух. Это дает выход накопившимся словам за день. Но теперь это стало невозможным. Я вынужден был копить их в себе, чтобы не показаться Крапивину сумасшедшим. Но постепенно мы стали общаться. И я сделал кое-какие выводы об этом человеке. Есть такой тип людей, которые уверены, что они психологи от рождения. Стоит увидеть такому психологу чью-то задумчивость или усталость, как ему начинает казаться, что он понимает истинную причину увиденного состояния. Ему кажется, что он обнаружил наличие некой загадки в жизни наблюдаемом человеке, уверен, что что-то у того не так, и вот здесь он может, как бы по-дружески, подойти к своему подозреваемому, которому давно уже вынес диагноз, и заметить, мол, ну я же все вижу, давай рассказывай, что с тобой происходит, что тебя терзает. А у человека ничего не происходит. Он просто устал или задумался. И об этом говорит своему собеседнику. Однако психолог, слыша подобный ответ, уже не сомневается, что это всего лишь защита, всего лишь отговорка, и с удвоенной энергией начинает расспрашивать, в чем же тайна. Ведь у него уже не осталось сомнений, что у человека есть какие-то душевные проблемы. Ведь своим отнекиванием он только подтвердил его подозрения. Вот таким был Крапивин. И он часто выпытывал у меня, в чем мои проблемы, даже когда я ничего не чувствовал гнетущего. В один из приходов дяди я имел неосторожность сказать ему, что я думаю о соседе. Я думал, дядя сможет прочитать между строк мои пожелания, чтобы Крапивин покинул квартиру. Но он только усмехнулся и повторил. Да ты накручиваешь себя. Леша нормальный мужик. И Крапивин продолжал жить вместе со мной. Так тянулись месяцы. И вот однажды так совпало. Он начал допытываться, что меня гложет, а мне было что сказать. Когда я выговорился перед ним, поведение собеседника меня совершенно удивило. Крапивин был очень внимательным, слушал, соглашался со мной, местами делал весьма умные комментарии. Я посмотрел иначе на него. Я разглядел в его лице, которое до этого казалось мне неприятным, те новые, неожиданные открывшиеся для меня черты его характера. Конечно, я допускал, что Крапивин просто грамотно провел с моим сознанием манипуляцию и пытался увидеть в нем какое-то лицемерие. Но мои попытки были безуспешными. Крапивин был безупречным человеком. В какой-то момент я даже стал думать о нем как о друге. В нем я видел такое же отношение к себе. Я сказал ему об измене жены, о своем отношении к людям, и он меня во всем поддерживал. В нашей совместной жизни начало появляться что-то новое, что-то ребяческое, беззаботное. Как будто мы были студентами, приехавшими в большой город учиться, и нас поселили в одной комнате. После работы я спешил не домой, как обычно, а туда, где договаривались встретиться с Крапивиным. Мы гуляли, сидели в кафе, ходили в кино и на концерты. Когда я ложился спать, я с нетерпением ждал утра, чтобы вновь начать шутить, чтобы опять обсуждать людей и жизнь. Признаться, я так сильно соскучился по душевному общению, что мне было абсолютно все равно, выглядим ли мы как два любовника или нет. Крапивин любил иногда собрать шумные компании в каком-нибудь ресторане. Поэтому меня совсем не удивило, когда он сказал, что хочет собрать гостей у нас дома и отметить 1 мая. Я был не против, гостей пришло много, но я не ожидал, что так легко подружусь с незнакомыми мне людьми, приятелями Крапивина. Меня слушали, я был в центре внимания. Женщины аплодировали моим анекдотам, но главное, я чувствовал, что Крапивин гордится мной. Это увеличивало мою самооценку, возрождало во мне лучшие качества. На утро после праздника сквозь дремоту я услышал голоса. Прислушиваясь, я понял, что в квартире дяди, с ним говорит Крапивин. Дядя всегда приходил в начале месяца за деньгами, причем подгадывал свой приход так, что в этот момент я оказывался дома и видел, как сосед расплачивается за жилье. Сейчас, когда мы стали дружны с Алексеем, этот момент был для меня особо неловок. Но я вышел. Дядя кинулся с напускной радостью жать мне руку. Улыбался, но его глаза были немного сощурены, словно он пристально что-то изучает. «Ну, как погуляли вчера?» – спросил он у меня и обратил внимание на разбросанные бутылки. «Хорошо погуляли. Было весело», – ответил я. «Надо же!» – произнес он, отворачиваясь от меня. «А я думал, у меня племянник тихоня и не умеет веселиться». «Умеет, умеет», – весело сказал Крапивин. «Главное, компанию правильную подобрать». «Так вы, мужики, я смотрю, сдружились». «Сдружились, все-таки вместе живем», – сказал Крапивин. «У нас выбора не было». Дядя своим острым взглядом прошелся по комнате и задержал взгляд на мне. Я понял, что он, подобно Вию, высматривающему хому, ищет во мне то довольство жизни, которое обрел за последний месяц. И, обнаружив его сквозь толщину моего спокойствия, поспешил удалиться. Прошла неделя. Я однажды вернулся домой и увидел пустую вешалку. А мне навстречу вышел дядя с довольным лицом. «Все, я прогнал Крапивина. Будешь теперь жить один», — он сказал эти слова и следил за моей реакцией. «Почему?» — спросил я. «Он нарушал твой уют, к тому же у него были вредные привычки. Я знаю, это с его подачи вы постоянно устраивали гулянки». «Это было один раз». «Неважно, он имел дурное влияние на тебя». «Я разве подросток?» Вместо ответа он только усмехнулся и продолжал бурить меня своими глазенками. «Почему Крапивин не попрощался?» – спросил я. «А, ну насчет этого не переживай. Я ему рассказал, как он тебе мешает, какой из него никудышний психолог. Ну, в общем, передал ему все твои слова. Ты же стеснялся ему сказать, вот я облегчил тебе задачу». Вначале я думал, что дядя в силу возраста не понимает тонкости человеческих отношений. И хотел уже было опуститься в объяснение, хотел сказать, что сдружился с Крапивиным. Но потом в памяти всплыли все дядины поступки за последнее время, и я ужаснулся своему открытию. Дядя знал, что между нами установились приятельские отношения. Знал, что я прирос душой к Крапивину, что пустоту в моей душе наконец-то заполнили. Он знал это и целенаправленно лишил меня друга, чтобы продолжать приходить и наблюдать мое упадничество и мое одиночество. Я уверен даже в том, что если бы мы были врагами с Крапивиным, он бы разрешил бы ему жить в квартире бесплатно, лишь бы наблюдать мои страдания. Я хотел спросить у дяди, откуда в нем эта кровожадность, эта гнусность? Чем я ему не угодил? Но подумал, что ответ будет очень искусным по своей подлости. Он опять исказит истины, перемешает их. «Я тоже съезжаю с квартиры», — сказал я. «Почему?» «Потому что дядя устал от вас и вашей помощи. Я могу и сам найти жилье, лишь бы не видеть вас больше». «Ты дурак, что ли? Это так ты платишь за мою доброту, за мою помощь? Да если бы не я, ты бы уже в петле болтался, как мешок с дерьмом!» «Я же говорил, он предсказуем. Подтасует правду, колет глаза своей подачкой, оскорбляет. Я хотел говорить долго, но потом резко передумал. Я вас ненавижу». Это все, что я сказал, и поспешил уйти из квартиры. Оказавшись на улице, я устремился к Крапивину. Я знал, где найти двух его знакомых, которые наверняка подсказали бы, где искать Алексея. Я хотел объясниться с ним, сказать, что слова дяди – это то, что вначале думал о нем. Теперь же я иного мнения и считаю его единственным своим другом. Но чем больше я дышал свежим весенним воздухом, тем больше наполнялся какой-то взрослой трезвостью. Ребяческие стремления во что бы то ни стало сохранить отношения с другом, говорить ему высокопарные слова, изливать душу, бороться с клеветой и отстаивать истину – все это шелухой в раз вылетело из меня. Оказавшись на мосту, я остановился. Я живо представил эту картину, как объясняюсь с Крапивиным, доказываю свое расположение к нему, и она мне казалась до безумия нелепой. Нелепым и жалким был я. «Что ж, так-то и быть», — думал я, вглядываясь в реку.